Саксофон прибавьте, говорят, не слышно. Клавишные не слышно. ясном небе. Одна лишь звезда даст нам силу смотреть на тот, кто приносит дождь.